Глава 10. Наутро в аптеке было суетно и тесно. Покупатели проведали о торжественном открытии, кое-кого привлекли бесплатные пробники на кремах и мазях. Так что я стояла за прилавком, радуясь тому, как быстро наполняется касса. А вот экономка явилась с опозданием и, наводя порядок, печально вздыхала. Рис, полицейский, хотел сделать моей девочке предложение, да только заболел. Все лицо пятнами пошло. «Ах, Рис, Атавита, может, есть у вас какое-нибудь средство от этой напасти?» Я спрятала ехидную ухмылку и ответила самым милым голосом. «Что вы, Риса, Айта, разве можно принимать лекарства без совета с доктором? Да мне хотя бы самой посмотреть на сыпь нужно, неправильное лекарство может и вред нанести. Помните Риса Гара?» Экономка принялась осенять себя мелкими знаками солнца. Историю несчастного пациента знали многие. Почтенного медника покусали мошки, и он обратился к лекарю, тот выписал лекарство, и больной послал за ним сына, болеющего крапивницей. Аптекарь подумал, что лекарь напутал и дал лекарство от крапивницы, не предупредив. В итоге обычная сыпь превратилась в обильную грибницу. Несчастный медник покрылся шампиньонами и заслужил у местной детворы прозвище «Гриб». Напуганная Риса Айта обещала привести жениха на лечение, а я коварно потерла руки. Не стоило Рису полицейскому сердить ведьму. Весь день я занималась аптекой, бойко распродавая те средства, что мы сделали вместе с ведьмаком. А вечером напомнила мужу экономки, что утром надо будет привезти лошадь с телегой из платной конюшни в конце улицы. «Достаньте из погреба бочку, Рис Таир. Вдруг наконец-то привезут мой заказ на болотное растение. И ящики для саженцев тоже, а короб с зельями утром вынесу, кое-что еще доделать надо». Я старалась привлечь внимание постовых к своим сборам, и, кажется, мне это удалось. На бочку косились, особенно тогда, когда слуга занес ее в кухню, чтобы обработать кипятком. Закончив дневные дела, я закрыла аптеку, проводила помощников и двинулась в лабораторию, размышляя о том, что двух здоровенных магов кормить, конечно, накладно. Зато зелий мне наготовили на месяц вперед, а уж всевозможных мазей, порошков и паст на год хватит. Утром я демонстративно погрузила в телегу обычный коробок с зельями, не больше, но и не меньше, чем всегда. Рис Таир поставил бочку и ящики. А его жена сунула мне узелок пирогов, зная, что я обычно пропадаю в академии на целый день. Мы выехали со двора, а на углу нас внезапно остановили полицейские с криком, вылетевшие из старой баньки соседа. От испуга я вскрикнула, а потом потребовала объяснений. «Рисы, что случилось и на каком основании вы собираетесь досматривать мои вещи? Ищем беглых преступников. Предъявите бумагу, на основании которой вы меня пугаете и лезете к магическим зачарованным предметам, занесенным в аптечный реестр». Полицейские растерялись, но из баньки высунулся закутанный добровей человек и что-то им прокричал. Тогда исполнительные служаки набрались смелости и заявили, что это, мол, приказ начальства. Я уперла руки в бока и потребовала тотчас составить протокол, чтобы и щепки у меня не пропало. Зачарованные вещи стоят дорого, и я стребую с вашего начальства каждый грош. Пока разводили канитель с протоколом и перечислением осмотренных вещей, солнце поднялось высоко и стало припекать. Возница маялся, полицейские ругались, поворачивая бочку с вмонтированными кристаллами охлаждения и влажности, шевеля ящики и корзинки, разгребая дешевые тряпочные коврики-подстилки, пытаясь ковырять доски и простукивать дно телеги. Наконец, понукаемые личностью из бани, они, смущаясь, потребовали личного досмотра меня. Вот тут я оторвалась. Вспомнила всю их родню до седьмого колена и пригрозила ужасным ведьмовским проклятием на мужскую силу, но отвертеться не удалось. Наверное, впервые за эти дни я осознала, какие силы были направлены на ловлю преступников, потому что постепенно к постовым присоединилась изрядная толпа соседей. Скандал вышел знатный, но пройти личный досмотр меня все же убедили. Из баньки вышла неприметная женщина в сером платье, проводила меня в саму баньку и раздела меня до белья, тщательно ощупав волосы, подмышки и каждый шов. Потом также быстро и ловко помогла мне одеться, собрать волосы и доложила стоящему за ширмой начальству, что на Риисе ничего не обнаружено. Чин скрипнул зубами, но вынужден был принять жалобу на своих подчиненных и выслушать верное обещание жалобы на себя самого. Все время, пока шел досмотр и велось разбирательство, я держалась стойко, ругалась, ехидничала, требовала занести в протокол осмотра длину моей ниточки и густоту волос, а вот когда все закончилось, меня затрясло точно от озноба. Эмоции нахлынули с такой силой, что из глаз потекли слезы, а руки так мяли и тискали ручку саквояжа, что едва не сломали магическую вещь. Сочувствующий Риис Таир даже предложил ехать назад, но я уперлась. «Пока жалобу на этих хамов не напишу, не успокоюсь!» И мы поехали в центр города, где располагалось главное управление маг-полиции. Жалобу я написала. Чиновники усердно таращили глаза и приговаривали. «Риса, вы должны понимать, убийство! Переусердствовали, грубые люди, зачем портить им карьеру?» На последнего уговорщика я сверкнула глазами, подпалив на столе пару бумаг, и предупредила, что гнев неинициированной ведьмы по закону не наказуем. Писарь побледнел и принял жалобу, пообещав ответ в течение месяца. Довольная собой, я вышла из душного учреждения и отправилась в академию. Маячки на телеге и бочке исправно докладывали шпикам мои передвижения, а возница никуда не торопился, позволяя лошадке трусить по камням мостовой в самом расслабленном ритме. Моя неторопливость была оправдана, так что я представляла скрип зубов шпиков и очаровательно улыбалась встречным экипажем вплоть до самых ворот академии. Домой я вернулась довольно поздно, зевая, проследила за выгрузкой ингредиентов и растений, поднялась к себе в спальню, разделась, упала на кровать и внезапно разревелась, сбрасывая накопившийся груз напряжения. Все кончилось, ведьмак и маг прошли ментосканирование, подтвердив свою невиновность, а я осталась жива. Никуда я не вывозила своих незваных гостей, ни в бочке, ни в ящиках. Все разговоры и покупки нужны были для отвлечения внимания, ведь нас могли подслушать неоднократно. Пока я возмущалась и собирала толпу зевак, мужчины, накинув поверх женской одежды длинные плащи из сундуков Риса Урия, пробрались в соседний дворик. А уж там они легко сели в бричку, которая ежедневно привозила соседа Риса Даура на обед. Кучер получил монетку и подвез благородную даму и служанку до академии. Затеряться в толпе абитуриентов и просто любопытных магам удалось, так что в академии мы увиделись уже вполне официально, в кабинете директора. После выяснения всех обстоятельств меня тоже допросил магистр-менталист, а глава академии поблагодарил лично. Эта парочка сумасшедших сделала для нашего государства больше, чем почивший член Совета магов, сказал он, глядя, как мои незваные гости дрожащими руками подписывают показания. Поэтому Академия будет защищать их всеми возможными способами. И вас, Риса Тавита. Я к тому моменту уже сидела в кресле, держа на лбу мокрое полотенце. Общение с магистром дорого обходится, но все же благодарно наклонила голову. Директора уважали, и его слово стоило дорого. После в нашу компанию влился следователь, присланный короной. Его Величество не хотел разборок между магами и в критических ситуациях всегда контролировал судебные процессы. Наши показания подшили к делу, а заодно сообщили, что теперь подозреваемым становится помощник члена совета, метивший на его место. Меня все эти подробности касались мало, я вежливо простилась с магами и вернулась домой, делая вид, что радуюсь покупке новых ингредиентов. Разочарование, тоска и острое чувство одиночества знакомы мне давно. Я умею с ними справляться, загружая себя работой и новыми исследованиями. Кроме того, в моей аптеке всегда есть мазь из болотной тины, прячущая следы слез.